Почему Ананси прячется в темных углах? Однажды начался на земле голод. У семьи Ананси было свое поле, и еды у них хватало на всех. Однако при одной мысли о голоде, который переживала вся страна, Ананси одолевала жадность. Стал он думать, как бы ему присвоить большую часть урожая. И вот какая хитрость пришла ему в голову. Ананси сказал своей жене Асо, что он захворал и хочет пойти за советом к колдуну. Он ушел и не возвращался до самой ночи. А когда вернулся домой, то сказал жене, что дело плохо. Колдун будто бы сказал, что он скоро умрет. А кроме того, колдун велел, чтобы его похоронили в самом дальнем углу поля, рядом с посевами ямса. Это известие повергло всю семью Ананси, жену Асо и сыновей Квакутыина и Интикуму в большую скорбь. Но наставления колдуна этим не ограничивались. Асо должна была положить в могилу Ананси пестик и ступку, тарелку, ложку и кухонные горшки, чтобы Ананси мог о себе позаботиться и на том свете. Через несколько дней Ананси лег на свою циновку, будто помирает, и вскоре притворился мертвым. Асо похоронила его на самом дальнем участке поля, рядом с местом, где был посеян ямс, и положила в могилу всю ту утварь, которую он просил. Но Ананси оставался в могиле, лишь пока светило солнце. Как только начало темнеть, он вылез, выкопал себе несколько самых лучших корней ямса, сварил их и съел. Ананси наелся до отвала. Потом снова забрался на свое место в гроб. Каждую ночь он выходил из могилы, выбирал лучший ямс и съедал его, а днем скрывался в своей могиле. Асо и ее сыновья стали замечать, что кто-то крадет с поля самый лучший ямс, кукурузу и маниоку. И они пошли на могилу Ананси, стали молиться и просить, чтобы его душа оградила их от воров. В эту же ночь Ананси снова вылез из могилы, собрал самый лучший ямс и кукурузу и снова наелся вдоволь. Когда Асо и ее сыновья увидели, что душа Ананси не защитила их от воров, они стали думать, как бы поймать того, кто крадет у них еду. Они сделали из клейкой смолы, похожую на человека, фигурку, и поставили ее на том поле, где рос ямс. В эту ночь Ананси вылез из могилы, чтобы опять поесть, и увидел в поле человеческую фигуру, освещенную луной. «Зачем ты стоишь на моем поле?» – спросил Ананси. Человечек из смолы не отвечал. «Если не уберешься с моего поля, я тебя поколочу», – сказал Ананси. Фигурка молчала. «Если не уберешься мигом, я с тобой расправлюсь», – крикнул Ананси. Ответа не было. Человечек из смолы не двигался с места. Ананси вышел из себя. Он размахнулся правой рукой и силой ударил человечка. Рука крепко прилипла к смоле. Ананси никак не мог освободить ее. «Пусти мою правую руку», – сказал Ананси. «Я потерял с тобой всякое терпение». Но человечек не отпускал его. «Ты еще не знаешь, какой я сильный», – с гневом сказал Ананси. «Силы в моей левой руке еще больше, чем в правой. Хочешь попробовать?» Не дождавшись ответа, Ананси ударил человечка левой рукой. Теперь обе его руки прилипли к смоле. «Жалкая тварь!» – крикнул Ананси. «Ты даже не слушаешь меня! Отпусти меня сейчас же и убирайся с моего поля! Не то я задам тебе такую трепку, что век не забудешь! Слышал ты когда-нибудь о моей правой ноге?» Человечек молчал, и Ананси легнул его правой ногой. И она, конечно, тоже прилипла. «О, тебе это понравилось, да?» – закричала Ананси. «Тогда попробуй левую». И он со всей силы ударил его левой ногой. И теперь руки и ноги Ананси крепко-накрепко прилипли к смоляному человечку. «О, да ты, видно, из упрямых!» – закричала Ананси. «А слыхал ли ты когда-нибудь о моей голове?» И он боднул человечка головой. Голова Ананси тоже прилипла к смоляному человечку. «А теперь я дам тебе последнюю возможность спастись!» – сердито сказала Ананси. «Если ты сейчас же уйдешь отсюда без шума, я не стану жаловаться вождю племени. А если не уйдешь, я так стисну тебя, что всю жизнь будешь помнить». Человечек все молчал. Тогда Ананси набрал побольше воздуха и изо всей силы стиснул человечка. Теперь Ананси прилип к человечку так крепко, что не мог даже пошевельнуться. Утром, когда Асо, Квакутыин и Интикума пришли на поле, они нашли там Ананси, крепко прилипшего к человечку. Они все поняли. Отодрали Ананси от смоляной фигурки и повели в деревню к вождю на суд. Все, кто попадался им навстречу, видели Ананси испачканного смолой, потешались над ним и распевали о нем смешные песенки. Ананси сгорал от стыда и закрывал лицо шляпой. А когда Асо, Квакутыин и Интикум остановились у родника попить, Ананси вырвался и убежал. Он вбежал в ближайшую хижину, заполз под стропила и спрятался в самом темном углу, какой только мог найти. С того дня и до ныне Ананси не хочет видеть людей, они смеются над ним, и потому он прячется в самых темных углах.